Интерлюдия. Отец и дочь. Люди назвали бы это помещение залом. По нему бок о бок могли пройти человек 20. Потолок терялся где-то в вышине, а входом служили огромные двустворчатые двери. Однако для местных жителей это был лишь коридор. Здесь вообще любили простор. Из боковой двери выскользнула девушка, юная, красивая, легкая, подобная дуновению ветра. Ее вполне можно было принять за человека, если бы не пара птичьих крыльев за спиной, больших, сильных, цвета светлого меда. Пробежав вдоль коридора, она без стука распахнула дверь с противоположной стороны и стремительно ворвалась внутрь. Волна длинных золотистых волос взметнулась и опала. Подол темно-зеленого бархатного платья прошелестел по каменным плитам пола. За дверью открылся кабинет, тоже очень просторный. Вся мебель стояла по стенам, оставляя свободную середину помещения. И застеленные мягкими шкурами лавки, и шкаф с книгами и свитками, и массивный стол, и резные полки со стеклянными и глиняными фигурками зверей и птиц, и мозаичная картина на стене. Все говорило не только о богатстве, но и о вкусе хозяина, тщательно подбиравшего обстановку. Дальняя от входа стена была полностью из стекла. За плотной занавеской, порой прикрывавшей ее и сейчас откинутой, находился широкий балкон, куда вела стеклянная же дверь. С балкона между белоснежных, украшенных причудливой резьбой колонн, открывался прекрасный вид на город и особенно на Орлиную башню, обитель владыки Орстида. А вот перил не было. Для тейнаров подобные балконы являлись входом в дом. К чему петлять по коридорам и лестницам, когда сразу можешь влететь в нужную комнату? Фьериль. Келар, первый советник Орстида, поднял голову от свитка. «Отец!» Зеленые глаза дочери, светившиеся ожиданием и надеждой, встретились с его карими теплыми глазами. «Есть новости?» «Увы, нет. Снова ничего», — развел руками тот. «Как же так?» — Фьериль топнула ножкой в расшитом меховом сапожке. «Прошел уже год, как исчез мой жених, а до сих пор никто ничего не узнал?» «Успокойся». Келар встал, подошел к дочери и ласково погладил ее по голове. «Наши воины делают все возможное, чтобы отыскать принца Неледа». Девушка дернула плечом, принимая неприступный вид, хотя на самом деле с трудом сдерживала слезы. «Светлый Тилаэр, сколько мне еще томиться в неведении? Мы ведь ни с кем не воюем, это была обычная разведка. Я чувствую, случилось что-то ужасное, иначе мы бы уже знали. Любая правда лучше, чем придумывать причины его исчезновения, одну другой страшнее». Не удержавшись, она всхлипнула и прижалась к отцу. Келар тяжело вздохнул, обнимая дочь. «Уверен, что все прояснится в самом скором времени. Терпение правителя на исходе. Он может запросто объявить войну той же Ордене, в которой исчез Нелет. Как ты понимаешь, допустить этого нельзя. Слабая надежда, что повелитель все же прислушается к голосу рассудка и не станет принимать поспешных и опасных решений».